МакМёрфи получал большое удовольствие от этой бузы, но, по-моему, немного удивлялся, что не терпит больших притеснений от персонала, а особенно удивлялся тому, что старшая сестра не находит для него более сильных слов. «Я думал, ваша старая стервятница покрепче», — сказал он как-то после собрания Хардингу. «Может, чтобы вправить ей мозги, ее и надо было только осадить разок?» «Да нет», — он нахмурился. «Она ведет так ведет, как будто лучшие козыри припрятаны у ней в белом рукаве». Он получал удовольствие до следующей среды. И тогда он узнал, почему старшая сестра так уверена в своих картах. По средам они собирают всех, на ком нет какой-нибудь гнили, и ведут в плавательный бассейн, все равно, хочешь ты или не хочешь. Когда в отделении был туман, я прятался в нем, чтобы меня не взяли. Бассейн всегда меня пугал. Я всегда боялся, что зайду с головой и утону. Меня всосет в канализацию и прямиком в море. Мальчишкой, когда мы жили на Колумбии, я воды совсем не боялся. Ходил по мосткам над водопадом, как все остальные мужчины, карабкался по камням, зеленая и белая вода бурлила вокруг меня, и в брызгах стояли радуги, а на мне даже не было сапог, как на других мужчинах. Но когда я увидел, что папа стал бояться разных вещей, я тоже стал бояться, и до того дошел, что даже от мелкого пруда шарахался. Мы вышли из раздевалки. Бассейн колыхался, плескался и был полон голых мужчин. Гогот и крики отражались от высокого потолка, как всегда бывает в крытых бассейнах. Санитары загнали нас в воду. Вода была приятной, теплой температуры, но я не хотел удаляться от бортика. Санитары ходят вокруг с бамбуковыми шестами и отталкивают тебя, если цепляешься за бортик. И поэтому держался поближе к МакМёрфи. Я знал, что его на глубину не выгонят, если он сам не захочет. Он разговаривал со спасателем, а я стоял метрах в двух. МакМёрфи, наверное, стоял над ямой, потому что ему приходилось работать ногами, а я просто стоял на дне. Спасатель стоял на бортике бассейна со свистком. На нем была майка с номером отделения. Они с МакМёрфи заговорили о разнице между больницей и тюрьмой, и МакМёрфи говорил, насколько больницы лучше. Спасатель был не так в этом уверен. Он сказал МакМёрфи, что одно дело, если тебя приговорили, и совсем другое, если тебя поместили. «Тебя приговорили к тюрьме, и ты знаешь день, когда тебя выпустят на волю», — сказал он. МакМёрфи перестал плескаться. Он медленно подплыл к бортику бассейна и уцепился за него, глядя вверх на спасателя. «А если тебя поместили?» — спросил он, помолчав. Спасатель пожал мускулистыми плечами и подергал свисток, висевший у него на шее. Он был профессиональный футболист со следами шипов на лбу, и случалось, когда его выпускали из палаты, где-то в голове у него щелкал сигнал, губы его начинали плеваться цифрами, он становился на все четыре в позицию линейного и налетал на проходящую санитарку, всаживал плечо ей в почки, чтобы полузащитник как раз успел проскочить в образовавшуюся брешь. Вот почему его держали в Буйном. Когда он не дежурил спасателем, он в любую минуту мог выкинуть такой номер.